Талисман. Эта поездка в Москву по приглашению профсоюзов состоялась в 1985 году. У меня в Москве к этому времени, благодаря пластинкам, уже появились поклонники и друзья, которые всегда меня ждали. Но ехать мне пришлось без копейки русских денег, так как Чаушеску не поменял мне ни лея. В поезде пассажиры меня узнали и угощали чаем бесплатно, и таким образом я доехала до Москвы. Там меня встретили профсоюзники и поместили в гостиницу «Космос». Не эту новую, конечно, дали уютную комнатку. Однажды я в 12 часов ночи вернулась от моих новых московских друзей, и вдруг стук в дверь. Я смело открываю, тогда еще не было преступности, на пороге двое мужчин. «Господа!» Не товарищи, а господа, что очень их смутило. «Господа! Что это вы ко мне врываетесь ночью?» «Мы жаждем с вами познакомиться. Ваши пластинки дошли до нас. Мы вас любим». Это был Александр Иванович Петров, коллекционер, меломан до предела, со своим приятелем. Они, конечно, принесли шампанское, цветы. Мы разговорились. «Вы знаете, господа, — говорю я, — я приехала без копейки денег, так как румыны мне ничего не поменяли». Но они мне тут же предложили одолжить денег, но я не знала, когда и как смогу им вернуть. Проходит время. Я жила тогда у Натальи Борисовны Старинской. И вот Дом дружбы просит у меня концерт. А я уже подружилась с цыганами. Их четверо — Коля Семенов, Володя Диметр, Николай Волшанинов и Саша Колпаков. Это были сливки гитар. Несмотря на то, что у них были другие приглашения, они бросили все свои дела, чтобы не оставить меня без аккомпанемента. Я по сей день им благодарна за это. У меня сохранилась эта запись, просто чудо. Концерт идет с успехом. Передо мной выступает Иосиф Кобзон, которого я поприметила по пластинкам еще в Румынии. Он был очень элегантен, весь в белом. Он сам объявил меня публике, и когда я вышла на сцену, он осыпал меня своими цветами. Я выступила, отгремели овации, объявляется антракт. Я спокойно переодеваюсь, и вдруг слышу невероятный шум, гомон, крики. «Что такое?» Стук в дверь. Входит Александр Иванович Петров, бледный как смерть, и с ним представитель румынской стороны. Глаза злые, от гнева ходят желваки. «Алла Николаевна, вы этого типа знаете?» «Да, это милый господин». «Так знаете, этот милый господин опозорил Дом дружбы, поставил на наш дом черное клеймо. Мы никогда денег не берем, а он собирал по рядам деньги для вас, как он выразился, по старому цыганскому обычаю». Оказывается, Александр Иванович принес с собой зеленую пузатую вазу и пошел с ней по рядам, говоря: «По цыганскому старому обычаю я призываю вас помочь Алле Николаевне Баяновой в ее трудном положении в России». Этот румынский представитель продолжал: «Сейчас же выйдите на сцену, извинитесь перед публикой и верните ей эти деньги, иначе второго отделения не будет». И вот бедный Александр Иванович выходит на сцену с этой пузатой вазой, извиняется, говорит, что чистосердечно хотел помочь, по старому обычаю, как у цыган. Не знал, что опозорит Дом дружбы. Он идет по рядам и насильно засовывает людям их трешки, пятерки. Они не хотят брать. В общем, под напором публики мне второе отделение все-таки разрешили. Вечером после концерта прихожу домой, взволнованная, раскладываю платье и вдруг вижу эту вазу. А ваза хорошенькая, она до сих пор у меня есть, я ее называю купчиха. Так вот, вытаскиваю вазу, бросаю на диван и говорю Наталье Борисовне: «Наташа, возьми ее себе». Она берет, любуется ею, заглядывает внутрь и говорит: «Ну она же полная». И она начинает вынимать деньги, трешки, пятерки, десятки. Там все было плотно забито. Мы насчитали 450 рублей. Это же огромные деньги были в то время. Первая реакция была вернуть их. Но кому? Это было совершенно невозможно. И тут у меня сердце взыграло. Наташа, ну это надо перепить. Мы, конечно, выпили шампанского. Я на эти деньги дожила до конца всю мою визу. Давала концерты, всюду были переполненные залы. Я считаю эту вазу моим талисманом. И даже сфотографировала ее для вас, чтобы вы видели, какая она хорошенькая.